пророчество. Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись высоченной дамбой от континента в небольшом кругу, сооруженном самодельной лампой. Мы будем в карты воевать с тобой и слушать, как безумствует прибой, покашливать, вздыхая неприметно при слишком сильных дуновениях ветра. Я буду стар, а ты молода, но выйдет так, как учат пионеры, что счет пойдет на дни, не на года. Оставшиеся нам до новой эры. В Голландии своей, наоборот, мы разведем с тобою огород и будем устриц жарить за порогом и солнечным питаться осьминогом. Пускай шумит над огурцами дождь, мы загорим с тобой по-эскимоски. И с нежностью ты пальцем проведешь по девственной нетронутой полоске. Я на ключицу в зеркало взгляну и обнаружу за спиной волну. И старый Гейгер в оловянной рамке на выцветшей и пропотевшей лямке. Придет зима, безжалостно крутя осоку нашей кровли деревянной, и если мы произведем дитя, то назовем Андреем или Анной, чтоб к сморщенному личику привит не позабыт был русский алфавит, чей первый звук от выдоха продлится и, стало быть, в грядущем утвердится. Мы будем в карты воевать, и вот нас вместе с козырями отнесет от берега извилистость отлива, и наш ребенок будет молчаливо смотреть, не понимая ничего, как мотылек колотится о лампу, когда настанет время для него обратно перебраться через дамбу.